Глава седьмая. Пайер. С тех пор, как Пайер последний раз попал в Доте через главный вход, прошло уже несколько лет. В городе его никто не знал, так что он спокойно и без проблем мог пройти прямо через ворота. Нужно было только подавить в себе желание покрасоваться, скрыть черты оборотня и опустить глаза, чтобы никто не заметил блеска золотистых радужек. Но он никогда не шел легким путем. Поиски новых способов проникновения в Хеймсерию стали своего рода игрой, и сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Нежелание воспользоваться городскими воротами на этот раз было связано с работой. Тем начал создавать проблемы. Когда-то контрабандисту можно было доверять настолько, насколько вообще возможно в отношении контрабандиста, но он стал скрытным. Что ж, еще более скрытным, чем обычно. Что-то не так. Пайр вознамерился выяснить, в чем дело. Ранее он без препятствий проник в Доте через бедный квартал. Так как же, черт возьми, поймали его людей? За несколько часов здесь не появилось ни одного стражника. Пройти по ветхим крышам трущоб не составляло труда. Несмотря на то, что прошли годы с тех пор, как он в последний раз посещал Доте, Пайер все еще прекрасно знал, где находятся казармы гончих. Он бродил по городу, впитывая каждый вид, звук и запах. Воздух трущоб смердел нечистотами. Район бедняков ничуть не изменился. Приятный запах свежеиспеченного хлеба донесся из торгового квартала, но Пайер с гордостью подумал, что в лесной пекарне Рины пахло лучше. Он ненавидел торговый квартал. Там слишком много мошенников и шума для его ушей. Торговцы же еще хуже. Для вида они казались честными людьми, при этом грабя людей за глаза. Они и самые настоящие воры. По крайней мере, Пайер не притворялся тем, кем он не являлся. Любой приходящий к нему за помощью точно знал, во что ввязывается. Он никогда не скрывал своей натуры. В поле зрения появились казармы, и он осмотрелся. Именно здесь ему нужно проявлять крайнюю осторожность, прислушиваясь к любым приближающимся шагам. Проникнуть гончим легко, но всегда стоит перестраховаться. Это много раз спасало ему жизнь. Пайер принюхался. От знакомого женского запаха он тихо зарычал. Темпест, его гончие. Губы изогнулись в оскале. Гончие. Ему она не принадлежала. Пока. Сначала ее аромат угадывался слабо, потому что в воздухе витали кисловатый запах пота тренирующихся гончих, звон металлических мечей, лязгающих друг от друга, и невыносимая, едкая горечь исходящего от костра дыма. Пайер заглядывал в комнаты казарм и проходил мимо, поддаваясь желанию стащить несколько видов оружия и интересных приглянувшихся предметов. Вряд ли по ним будут скучать. Кинжал с резной костяной рукоятью, роскошный, украшенный орнаментом ключ, настолько дорогой на вид, что, по идее, должен защищать что-то ценное. Пайер любил сложные головоломки, и ему хотелось бы узнать, что открывает этот ключ. Он нашел карту Доте, на которой несколько, казалось бы, ничем не примечательных районов города обвели ярко-красными чернилами. Еще одна загадка. Напоследок Пайер украл изумрудное кольцо из казарм. Оно оказалось слишком маленьким, чтобы налезть на его пальцы, а это означало, что, скорее всего, украшение досталось в подарок на память от какой-нибудь родственницы гончего. Пайер не испытывал ни капли сочувствия к гончему, который обнаружит пропажу. Они — наемные убийцы. Он приблизился к последнему зданию казарм. Запах темпест тут сильнее. Трепет радостного возбуждения заставил сердце биться чаще. Запах девушки гончей всегда вызывал такую физическую реакцию. Что в ней такого, что выводило Пайра из себя? Раньше его это возмущало, но теперь он смирился с тем, что какой-то внутренний животный инстинкт, вне всяких сомнений, влёк к этой женщине. Пайр осмотрелся и быстро взобрался по стене здания, чтобы заглянуть внутрь. Перед ним оказалась длинная прямоугольная комната, заставленная кроватями, с большим камином в одном конце и дверью в другом, совершенно пустая. «Отлично!» Он быстро вскрыл замок на окне, отодвинул стеклянную панель в сторону, осторожно проскользнул внутрь и закрыл окно за собой. Пайер спрыгнул на каменный пол, приземлившись на пятки. Он еще раз оглядел комнату в поисках скрытых врагов, но никого не нашел. Унылая комната, только необходимая и никакой роскоши. Вдоль двух длинных стен стояли кровати, а вокруг них разбросано оружие. Место, где отдыхали враги. Прилив энергии и адреналина захлестнул Пайра. Он был в их логове, и им ничего об этом не известно. Его люди ненавидели, когда он подвергал себя такому риску, и, по правде говоря, Пайр мог с ними согласиться. Будь он на их месте. Не хотелось бы, чтобы Шут шатался по Доте просто для того, чтобы сунуть нос в казармы королевских убийц. Запах Темпест стал еще отчетливее, и он остановился у единственной кровати, отгороженной ширмой. Кицуне провел пальцами по комоду у изножья кровати, а затем по простому одеялу, застеленному поверх матраса. Возникло желание залезть в ее постель. Он подавил его и замер, услышав шум за окном. Он забрался на кровать и выглянул в окно. Волосы на руках встали дыбом, а губа искривилась, обнажив зубы. Король Дестин собственной персоной. Внимание ублюдка сфокусировано на женщине на ринге, движения которой походили на воду и грех. Волосы цвета барвинка развивались в такт ее движением. Темпест. Пайр наблюдал за жуткой сценой, когда король жестом подозвал Темпест. Поначалу это казалось забавным. Девушка явно не хотела приближаться к Дестину, несмотря на приказ, но затем Пайр заметил неподдельный страх, мелькнувший на ее лице. Стало опасно. Пайр знал, что король мог с легкостью улавливать страх. Он им напитывался, наслаждался. Король прижал Темпест к деревянному столбу и поцеловал. В горле Пайра зародилось рычание, а когти вонзились в кожу на пальцах, удлиняясь. Откровенное желание на лице короля Дестина, когда Темпест прикусила его губу, привело Пайра в непонятную ярость. Как посмел этот ублюдок прикоснуться к тому, что принадлежало ему? Пайр весь бурлил от ярости, пока взгляд короля блуждал по телу Темпест, словно обладал ею. «Моя!» Его когти впились в оконную раму. Он ничего не мог поделать со случившимся и не имел права вмешиваться. «Возьми себя в руки!» Практическая часть его разума сохранила увиденное в глубине сознания. Могло оказаться полезным в будущем, хотя Темпест раньше уклонялась от ответов на любые вопросы о короле Дестине. Пайр всегда догадывался, что в ее чувствах к королю было нечто большее, чем просто страх перед правителем-манипулятором. Теперь он начинал в точности понимать, что происходит. Нравилось Темпест это внимание или нет, но он жалел ее. Ухаживание со стороны короля он не пожелал бы и злейшему врагу. Он видел последствия того, к чему приводило внимание Дестина. На этом Пайр остановился. Не нужно углубляться в воспоминания. Он заставил себя отпустить подоконник и нахмурился, увидев следы, оставленные когтями. «Неудачно!» Ничего не поделаешь. Темпест нырнула под руку короля и направилась к казармам. Пайер улыбнулся, увидев выражение лица Темпест. Она не выглядела довольной. Это доставило ему больше наслаждения, чем следовало бы. Тихо посмеиваясь, он сел, а затем растянулся поперек ее кровати. Судя по выражению ее лица, она сегодня колючая, как дикобраз. Их разговор будет пикантным, и Пайер сгорал от нетерпения. Ее запах подразнивал, и он, не удержавшись, покрутился на кровати, сминая покрывало и оставляя повсюду свой запах. «Ну что ты за бедолага? Прекрати!» Пайер нахмурился. Он не мог позволить себе заботу о гончей. Она полезна ему, а он полезен ей. Их отношения не более чем деловые. Так почему же он не мог выбросить из головы то, как они в последний раз соприкасались? Вместо того, чтобы напасть в момент его слабости, она обняла его. Почему? Чего она добивалась? Его доверия? Знакомые шаги приблизились к двери, и он отогнал эти мысли прочь. Он должен оставаться тем высокомерным до мозга костей, очаровательным, ищущим выгоды лисом-оборотнем, которого Темпест знала и ненавидела. Губы искривила ухмылка. Ей бы больше всего на свете не захотелось увидеть его в своей постели. Только ради выражения ее лица в этот момент стоило пробраться в Доте. Дверь отворилась, а затем захлопнулась с такой силой, что задребезжали петли. Темпест медленно моргнула, заметив его, и в ее взгляде вспыхнуло пламя. Его сердце ускорило темп. Именно этого он жаждал. Обмен колкостями. Ссора. С ней. Леди Гончая раздражена. «Пайер?» — чуть слышно сказала Темпест. Выражение ужаса и ярости на ее лице было бесценным. Губы Пайера немедленно расплылись в улыбке. «Какого дьявола ты здесь делаешь?»